Париже ночь на крыше опускается и тише, тише звук аккордеона. Затихает шансонье, разлетаются все музы и поддатые французы. Вынимают мелочишка из потертых портмоне. Ну а мы 100 франков вынем и ему на кепку кинем. Скажем так, сыграй, маэстро, в русском жанре что-нибудь, чтобы сердце защемило, чтобы грусть тоска накрыла, чтобы я по-царски принял полстаканчика на грудь. Давай, шансонье, давай, играй для меня. Играй и пой по-французски мне, пой про то, как вернусь я домой. Давай, шансонье, давай, играй для меня. Играй и пой по-французски мне, пой про то, как вернусь я домой. В русском ресторане водка русская в стакане и в кармане много мани. Мани. Только в сердце пустота. Нет друзей и нет общения, куража и настроения. И при выходе не встретишь обнаглевшего мента. Только звук аккордеона и родной мотив шансона. Будто дома, даже слезы на глазах. Так играй, играй, родимый, мы с тобою побратимы. Только ты в своем Париже. Ну а мы, браток, в гостях. Шансонье, давай, играй для меня. Играй и пой по-французски мне, пой про то, как вернусь я домой. Давай, шансонье, давай, играй для меня. Играй и пой по-французски мне, пой про то, как вернусь я домой.